Глава 8. Окружавшая после перемещения темнота слегка дезориентировала. Гаранин сделал шаг назад, выпуская из рук несчастную кошку, и несколько раз моргнул, привыкая к смене освещения. «Где?» — простонал он, стараясь хоть что-то разглядеть, но перед глазами все плыло и никак не могло собраться в четкую картинку. «Я, по крайней мере, почему-то жив, и вокруг меня не пепелище». Прислушиваясь к своим ощущениям, Роман понял, что его источник инертен и практически пуст. «Какого хрена все-таки происходит?» — тихо пробормотал он. И тут его бросило в жар, а в голове начало стремительно проясняться. Сделав еще один шаг к окну, которое смог разглядеть, Роман наткнулся на столик, и ваза, стоявшая на нем, упала с громким звоном на пол. «Руки вверх, иначе я сразу же выстрелю!» Прозвучал знакомый женский голос, и вспыхнул яркий свет, льющийся из висевшей под потолком люстры. Гаранин рефлекторно выхватил пистолет и, крутанувшись вокруг себя, направил его на смотревшую на него женщину, уверенно державшую в руках ружье. «Ох!» Роман опустил руку с оружием и сразу же выронил пистолет на пол, а от свалившегося на него головокружения опустился на одно колено, запоздало сообразив, что до сих пор сжимает в руке артефакт, из которого так неосмотрительно сделал портал. «Простите, я не знаю, как здесь оказался». Хрипло проговорил он, поднимая взгляд на пожилую женщину, выглядевшую до сих пор довольно эффектно, несмотря на домашний халат и забавные тапочки в виде зайчиков, на которых в конечном счете остановил взгляд глава второй гильдии. «Рома?» Женщина опустила ружье и, поджав губы, подошла к парню. «Спрячь это. Не заставляй мою дочь начинать сомневаться в том, что ты семейный психолог», — шепотом проговорила она, пододвинув ногой пистолет поближе к Гаранину. «Агнешка, я...» Он прямо посмотрел ей в глаза, дрожащей рукой поднимая оружие и вкладывая его в кобуру. «Все хорошо». Она впервые за время их общения ему улыбнулась, после чего покачала головой. «Тебе прилично досталось». «Это пройдет». Он тряхнул головой, все еще не спеша подниматься на ноги. «Со временем». «Мама, что происходит?» В комнату, оказавшуюся гостиной дома Вишневецких в Твери, влетела Ветта, на ходу завязывая пояс на халате. «Роман?» «Простите, я не знаю, как здесь оказался. Я хотел переместиться домой». Он потер переносицу одной рукой, после чего разжал кулак, внимательно разглядывая артефакт императора Владимира. Артефакт больше не представлял собой аморфную непонятную субстанцию, от которой и темной энергии-то никогда по факту и не веяло. Просто безделушка, передаваемая из поколения в поколение в роду его матери. Вот только теперь он выглядел идеально ровным, переливающимся на свету разноцветным шаром. Практически все нити, которыми владел Роман, сейчас были запечатаны в этом маленьком шарике, сплетаясь в клубок, который невозможно было самостоятельно распутать. Шар светился и искрился, а нити внутри него все больше путались. Что-то щелкнуло, и вся энергия, которая должна была выделиться при взрыве во время перемещения, начала медленно нить за нитью проникать в руку эфирита, устремляясь к источнику и занимая свое привычное место. Когда последняя нить впиталась, артефакт размяк и вновь принял вид аморфной субстанции. Источник был спокоен, примерно так же, как после общения с Вандой, но только сам по себе, без какого-либо стороннего влияния. «Я же их всех мог убить». Еле слышно проговорил Гаранин, положив артефакт в карман куртки, и сел на пол, прислоняясь спиной к дивану и закрывая лицо руками. «Какой же ты идиот, Рома, если бы не артефакт, предназначение которого впервые стало понятным. Ты же их всех убил бы». «Рома, что происходит?» Подошла Ветта и села рядом с Романом на колени, силой отнимая его руки от лица. Агнешка протянула стакан с водой, которую он с благодарностью принял, начинавшими еще больше дрожать руками. «Ты выпил?» «Было дело», — усмехнулся Рома, стараясь не смотреть на женщин, суетившихся вокруг него. «Но сейчас я абсолютно трезв. Тяжело не протрезветь, когда оказываешься в незнакомом месте, и на тебя направляют заряженное ружье». «Мама!» Нахмурившись, Ветта повернулась в сторону Агнешки, в руках которой оружия уже не было. «Я думала, это вор», — отмахнулась старая мошенница от дочери. «Тем более, что Томаш недавно официально дал свое разрешение, чтобы я пользовалась оружием». «Он вообще-то не это имел в виду», — процедила Ветта. «Спасибо. Прошу меня еще раз простить за такое наглое и неожиданное вторжение, но я, пожалуй, пойду. Проведу работу над ошибками и больше вас никогда не потревожу». Тихо проговорил Роман и поднялся на ноги, глубоко вздохнув. Вспомнив, где находится в этом доме выход, он направился в коридор. «Киса, куда ты опять делась-то?» – прошептал он. Тут же раздался какой-то странный грохот, и из кухни вылетел огромный черный кот, за которым гналась подобранная им кошка. Рома плохо понимал, зачем таскает ее с собой, но оставить нигде не мог. Он успел перехватить кошку, когда она пробегала мимо него и прижал к груди. «Себя в гостях так не ведут. Или после той комнаты у Димы тебе уже ничего не страшно?» — тихо спросил Рома у успокоившейся кошки, вся морда которой была в сметане. Он говорил лишь, чтобы что-то говорить и нарушить эту воцарившуюся в гостиной чужого для него дома тишину. Она просто проголодалась. Он повернулся в сторону переглядывающихся женщин семьи Вишневецких. «Я все оплачу, если она что-то еще умудрилась натворить». «Рома, ну куда ты пойдешь в таком состоянии?» — спросила Агнешка, сложив на груди руки. «Останься хотя бы до утра. Придешь в себя, а потом уже пойдешь по делам». «Я не думаю, что это хорошая идея», — выдавил из себя подобие улыбки Гаранин и, развернувшись, открыл дверь, вылетая на улицу. Было начало ноября, но погода стояла относительно теплая, лишь холодный ветер проникал через кожаную куртку, остужая разгоряченное тело. Он выдохнул и направился к выходу из города. «Я пока не готов еще раз экспериментировать с этим артефактом. Надо в спокойных условиях с этим разбираться, чтобы никому не навредить. Ладно, вернемся к Диме и начнем усиленно раскаиваться в содеянном. И больше никогда алкоголя. Что вообще меня надоумило сделать портал сюда?» Он дошел уже до самых окраин, когда на него упала первая капля, затем другая. «Да откуда, вашу мать, дождь в ноябре в Твери?» Гаранин зажмурился, стараясь подавить нахлынувшую на него панику, и понял, что не справится. Не в этот раз. Оглядевшись по сторонам, Рома заметил вывеску какого-то дешевого мотеля и помчался туда, стараясь не думать о том, что дождь усиливается и капли становятся крупнее и льются чаще. «С животными нельзя!» Мазнув по нему взглядом, протянул мужчина средних лет, стоявший за стойкой в холле и поправляя очки. «Гаранин, вторая гильдия!» — рявкнул Роман и посадил кошку на стойку, не обращая внимания на возмущение, промелькнувшее в глазах местного администратора. «Мне нужен номер, срочно!» «Свободных номеров нет», — косясь на развалившееся животное и стараясь не смотреть на представителя второй гильдии, уверенно произнес мужчина. «Посмотрите внимательнее», — процедил Роман, оглядываясь на звуки бьющих по стеклу капель. «Молодой человек, сейчас в Твери проходит фестиваль бардовской песни. Все номера заняты и были забронированы еще несколько месяцев назад», — поджал губы мужчина, стараясь лихорадочно вспомнить, какая фамилия у главы второй гильдии, хотя на главу вообще чего-либо этот странный человек не был похож. «Я могу поговорить с владельцем этого мотеля?» Холодно поинтересовался Гаранин, посмотрев в глаза администратору. «Это я», — сразу же ответил мужчина, ёжась от пронзительного взгляда светлых глаз. Вот сейчас он понял, что ошибался, и перед ним стоит сам глава-убийца, о котором ходит слишком много противоречивых слухов. «Сколько?» — прямо поинтересовался Роман, доставая из кармана одну из карт, выданных ему Гомельским еще год назад, и которые заботливо положил ему Женя вместе с остальными вещами. «Я же говорю, свободных номеров нет». «Сколько стоит ваш мотель?» Гаранин вздрогнул от мощного раската грома, от которого задрожали стекла. «Но я не хотел его продавать», — пролепетал мужчина, стараясь придумать вариант, при котором они разошлись бы миром. Хозяин бросил взгляд на открывшуюся дверь и влетевших молодых девушек в откровенных нарядах. Он знал, что прибывающая сюда через полчаса-час компания каких-то богатеньких людей — заказала представительниц древнейшей профессии из 10-й гильдии, поэтому ему оставалось только поморщиться и никак не отреагировать на их появление. Он перевел взгляд на Гаранина и вздрогнул. Иметь дела с главой второй гильдии ему хотелось еще меньше, чем со всеми остальными. И что его занесло в это не пользующееся популярностью в обычные дни место? «Этого хватит?» Гаранин притянул к себе листок бумаги и накорябал первую пришедшую ему на ум цифру. Да он сейчас находился в таком разобранном состоянии, что отдал бы все, что у него было, только бы не оказаться на улице под проливным дождем. «Это что, шутка?» Хозяин мотеля недоуменно посмотрел на него. Таких сумм он даже представить себе не мог. «Я похож на шутника?» — поинтересовался Рома, слегка наклонив голову. «Можно немного потише?» — рыкнул он, бросая неприязненный взгляд в сторону тут же притихших девиц. Они, скорее всего, сразу узнали его, потому что чуть ли не по струнке вытянулись, глядя на Гаранина округлившимися глазами. «Я сделаю запрос в ваш банк, если все нормально, подтвержу сделку», — засуетился хозяин. Ему внезапно подвернулся отличнейший шанс избавиться от тянувшего его на дно мотеля и стать вполне обеспеченным человеком, и он не собирался его упускать. А на пошатнувшуюся репутацию ему уже будет плевать, пусть новый владелец со всем этим разбирается. Улыбнувшись, хозяин выхватил карту из рук Гаранина и скрылся в помещении, расположенном за неприметной дверцей. «Как все сложно». Роман потер лицо руками, подходя к окну. Судя по всему, дождь заканчиваться не собирался. Кошка спрыгнула со стойки и деловито прошлась по холлу, останавливаясь возле ног одной из девиц. Та неуверенно наклонилась и погладила тут же заурчавшую кошку. «Великолепно», — покачал головой Гаранин, вздрагивая от громкой трели телефонного звонка. «Роман Георгиевич?» В трубке раздался раздраженный голос Гомельского. «Мне сейчас пришла странная и подозрительная информация по вашим счетам. Вы что, хотите купить какой-то мотель на отшибе за невменяемые деньги?» «Артур Гаврилович», — тихо произнес Роман, вновь поворачиваясь к окну, — «просто подтвердите перевод средств». «Роман Георгиевич, я, как ваш поверенный, в корне не согласен с суммой этой сделки. Зачем вам мотель?» Начал выходить из себя поверенный Первого имперского банка. Фоном слышались какие-то крики и возмущенные голоса. Но как бы Роман ни старался разобрать, кто о чем говорит, пока у него это не выходило. «Здесь нет свободных номеров», — выдохнул Рома, глядя на самый настоящий ливень за окном. «Найдите другой отель, который как минимум соответствовал бы вашему статусу». «Я глава гильдии, мой статус ниже обычных людей. К тому же я не могу выйти из здания, потому что на улице идет дождь», — устало проговорил Гаранин. «Причем тут...» «Понятно». Неожиданно смягчился поверенный. «Хорошо, я дам добро на проведение этой сделки. Акт подпишите сами, но утром приедет юрист из банка, чтобы уточнить все детали. И да, Роман Георгиевич, это последний раз, когда я разрешаю вам потратить столь необоснованно крупную сумму непонятно на что. Я ваш поверенный и не дам вам разориться». «Но...» «Да при чем здесь моя жена?» В возгласе, который удалось расслышать Роману на заднем фоне, он узнал голос Виктора Маркелова. «Какой моральный ущерб, вы в своем уме?» «Роман Георгиевич, минуту подождите, не отключайтесь». «Как это при чем?» Голос Гомельского стал немного глуше, когда он отстранил трубку от уха, отвечая Виктору. «Разрыв помолвки с любимой невестой стал катализатором событий, которые привели к необратимым последствиям. Сейчас, ввиду обязательств, мой клиент не может завести семью, жениться и воспитывать детей, если они у него появятся». Не говоря уже о том, что предательство любимой женщины очень сильно ударило по его психическому состоянию. «Гомельский, ты что несешь?» Не выдержав, рявкнул Рома, опешив от услышанного. «Мне абсолютно все равно. Вот мой клиент сейчас на связи и подтверждает мои слова». Совершенно не обратив внимания на вопли Гаранина, продолжил прессовать Виктора поверенный. И это не говоря уже о том, что по условиям добрачного контракта сторона, по инициативе которой был аннулирован этот контракт, должна выплатить неустойку в сумме 500 000 золотых рублей. И поверьте, именно эту сумму я взыщу с вас, чего бы вам это ни стоило». «Какой добрачный контракт?» – прохрипел Маркелов. «У нас нет таких денег». «Именно поэтому, согласно вот этому постановлению, мы арестовали все ваши счета, движимое и недвижимое имущество». «Кстати, Иван Михайлович, вы не могли бы доставить сюда Анну Маркелову для личной беседы? Ей придется гарантировать сохранность своих личных активов, на которые еще не наложен арест». «Да, разумеется», — раздался голос Рокотова. «Скажите, Артур Гаврилович, сколько еще времени это все продлится? И мое нахождение здесь действительно обязательно?» «Конечно. Вдруг кто-нибудь решит штурмом взять это здание, чтобы убить моих адвокатов и спасти от неминуемого разорения 30 человек? Или же убить их, чтобы не оплачивать причиненный ущерб? Роман Георгиевич, вы что-то еще хотели?» «Да, начните оформление бумаг для моего выхода из рода Наумовых», — решившись, произнес Гаранин. «Это невозможно», — практически сразу ответил Гомельский. Он даже не раздумывал над ответом. Когда я вернусь, мы с вами встретимся и обговорим все причины, по которым вы не можете это сделать. Если бы не эти 10%, то никаких проблем бы не было». «Каких 10%?» — нахмурился Рома, стараясь понять, о чем говорит его поверенный. «Вот об этом и пойдет речь. Что-то еще?» «Я могу сменить поверенного?» — устало потеряв лоб, спросил Гаранин. «Разумеется, нет. Всеми делами семьи я занимаюсь лично». «Какой семьи?» «Наумовых!» — рявкнул Гомельский и прервал разговор. «Что вообще происходит?» Роман почувствовал, что начинает выходить из себя. При этом он продолжал стискивать в руке телефон. Рома удивленно посмотрел на руку, которая даже дрожать перестала. «Однако...» Пробормотал он и подошел к хозяину заведения, который держал в руках документы, широко улыбаясь. «Все готово?» «Да-да, со мной связались из вашего банка и все объяснили. Но владельцем вы становитесь уже сейчас». «Отлично». Поставив размашистую подпись в документах, проговорил Гаранин. «Теперь вы найдете мне номер?» «Да, второй этаж полностью в вашем распоряжении. Он пуст. Посетители должны были заселиться с минуты на минуту, но я совсем разберусь. Остальных гостей я тоже попрошу покинуть мотель. Я уже договорился с другими мотелями. Они с удовольствием приютят на время моих бывших клиентов». Уже не сдерживая радости, отчитался хозяин, именем которого Рома даже не поинтересовался и не обратил на него внимания, когда подписывал документы. «Останетесь здесь до утра. Вам нужно встретиться с моим юристом, чтобы завершить сделку», напомнил бывшему хозяину Роман и развернулся, подходя ко все еще молчавшим девушкам. Он посмотрел на ту, на руках которой заснула кошка. «Идешь со мной, остальные свободны», — отдал он приказ, который никто из девиц, работающих на 10-ю гильдию, не посмел оспорить. Только девушка, к которой обратился Рома, испуганно вздрогнула, мельком посмотрев в глаза главе второй гильдии, и пошла следом за ним, неся на руках пригревшееся животное. Дойдя до второго этажа, Роман открыл первую же дверь, сразу найдя необходимый ключ на связке, и ввалился в номер. Зажегшийся яркий свет больно ударил по воспаленным глазам, и он на мгновение приостановился, привыкая к освещению, после чего зашел в комнату, даже не разглядывая интерьер. Ему это было абсолютно неинтересно. Отдав распоряжение семенившей за ним девушке, Рома решительно направился в сторону двери на небольшой балкон. Широкий козырек хорошо защищал от дождя, поэтому, немного помешков, Рома вышел на свежий воздух. Несмотря на усиливающееся сердцебиение, головокружение и подкативший к горлу ком, он вытянул руку. Первые капли, упавшие на ладонь, прошили не хуже электрического тока, но он упрямо стоял и смотрел, как намокает его рука. «Ну вот, ничего страшного», — пробормотал он. «Это всего лишь дождь. Да, я справлюсь. Сам, как это обычно бывает. Ничья помощь мне не нужна». «Ты свинья!» Роман резко развернулся и увидел Лео, ворвавшегося в комнату в сопровождении Ожогина. «Ты сбежал в какой-то дешевый мотель, оставив меня одного на растерзание Эдуарда. Ты вообще понимаешь, что я все это время балансировал на грани жизни и смерти, отмывая ритуальную комнату? Почему ее нужно было мыть руками, не прибегая к магии? Да еще и моими руками!» — продолжал надрываться Демидов. «Ты чего так кричишь?» Гаранин зашел в комнату и плотно закрыл за собой дверь, ведущую на балкон. «Я кричу? Ты должен был мне помогать, но ты, как обычно, сбежал!» — ткнул пальцем в его сторону Лео. «Я не сбегал», — прикрыл на секунду глаза Роман. «Практически. Это с какой стороны посмотреть?» «И самое отвратительное, меня заставили закапывать на пустоши рядом с поместьем этого низшего демона, которого ты убил. Я копал яму руками, и мне никто не помог. Видишь, я даже мозоли натер». Он потряс перед лицом Гаранина ладонями, на которых действительно вздувались волдыри от непривычной для Демидова работы. «Физический труд облагораживает», — задумчиво протянул Женя, садясь на диван и расслабленно откидываясь на спинку. «Вот приехали бы раньше, и мы вместе начали бы облагораживаться», — взвился Лео, прожигая Ожогина почти ненавидящим взглядом. «Только меня в ваши игрища с низшими демонами не надо впутывать». Женя поднял руки и помотал головой в знак протеста. «Вы как меня нашли?» — буркнул Роман, садясь рядом с Евгением, потирая лицо ладонями. «Я же говорил, что без маячка, следящего устройства на телефоне и еще нескольких прикольных штук я тебя больше никуда не отпущу», — ответил Женя. «Ты когда успел на меня маячок прицепить?» — протянул Рома, снимая куртку и начиная ее внимательно осматривать. «Не пытайся, все равно не найдешь», — самодовольно произнес Женя. «Ты чего надрался, как свинья? Какой-то сногсшибательный повод есть, раз ты изменил своему правилу и открыл бутылку со спиртным?» «А то нет», — невесело ухмыльнулся Гаранин, закрывая глаза. «Я сегодня потерял все: репутацию, гильдию, ресторан, любимую девушку». «И что, это повод творить всякую дичь?» — возмутился Евгений, не давая ему договорить. «Вообще-то ты сегодня только поднял рейтинг своего ресторана. Многие посетители приходят туда за сплетнями и скандалами. Почему-то они постоянно происходят в радости волка. А сегодня многие просто джекпот сорвали. По последним данным, теперь столики бронируют на месяцы вперед. И я считаю, что тебе пора расширяться. Что касается репутации, то ты наконец-то всем напомнил, кто ты есть на самом деле. И всякий сброд типа Юдина с мутными предложениями тебя точно в ближайшее время беспокоить не будут. А Ванда... Здесь, конечно, все неоднозначно, но ничто тебе не мешает познакомиться с ней еще раз. Так что не вижу никакой причины страдать и накладывать на себя руки. Ты в курсе, что чары снова завыли в твоем офисе, и Олечка тут же распаковала твой венок?» «Какой венок?» Рома удивленно посмотрел на своего помощника. «Красивый, от преданной секретарши», — хмыкнул Ожогин. «Тебе понравится. Но именно поэтому я сорвался и поехал к тебе, чтобы удостовериться, что ты не будешь делать никаких глупостей. На пустыре перед поместьем Наумова я встретил Демидова, и он с радостью принял мое приглашение составить мне компанию в твоих поисках». «Ты издеваешься, что ли?» Покосился на него Роман, замечая, что дрожь в руках снова вернулась. Да, ненадолго той встряски хватило, чтобы хотя бы на время привести его в чувство. «Я абсолютно серьезен. И теперь, когда я удостоверился, что с тобой все в порядке, я могу поехать домой и наконец-то отдохнуть впервые за последние 2 месяца». Женя хлопнул кулаком по дивану и поднялся на ноги. «Что ты сделал с Юдиным?» Роман прямо посмотрел на него. «Как ты и приказал. Запихал его в самолет и отправил в Гвадалахару. Нелюбин даже выкупил 2 кенгурят из местного зоопарка, чтобы тот не забывал развивать свое новое хобби», — хмыкнул Женя. «После твоего длительного отсутствия и того, как тебя временно заменял Новак, не удивляйся, что твои люди сильно изменились. Даже ценить тебя начали», — пояснил он, глядя на ошалевшее лицо своего начальника. «Кстати, за этой юдинской подставой стоит Кирьянов». «Секретарь президента?» — уточнил Гаранин. «Он самый. Я направил ребят уточнить пару вопросов. Потом более детально сообщу, когда что-нибудь нароем». «Так, и что мы сейчас будем делать?» Хмуро поинтересовался Лео, прожигая Романа злобным взглядом, когда тишина начала затягиваться. «Пойду посмотрю, как проститутка моет киску, а дальше подумаю», — задумчиво протянул Роман, поднимаясь на ноги. «О, я с тобой. Люблю смотреть, как моются красивые девочки», — расплылся в улыбке Лео и первым бросился в сторону ванны, откуда доносился плеск воды. «Гаранин, ты извращенец! Почему ты не сказал, что проститутка моет кошку? Зачем ты вообще ее с собой таскаешь?» «Проститутку?» — уточнил Рома, улыбнувшись, глядя, как Женя сначала фыркнул, а потом не выдержал и рассмеялся. «Кошку!» — раздраженно ответил Лео. «Потому что Рома очень любит животных. Кошечек там, собачек. Он такой приют отгрохал, чтобы им комфортно было. Некоторые люди таких условий в жизни никогда не видели», — отсмеявшись, произнес Ожогин. «Все, пускай заканчивает, посушит ее там, я бедное животное заберу. Нам в главном офисе гильдии как раз кошки не хватает. Вчера Олечка видела мыши, от ее визга Новак чуть инфаркт не заработал». В это время из ванной комнаты вышла девушка с завернутой в полотенце кошкой, которая отчаянно вырывалась и уже не так сильно, как в начале вечера, хотела сидеть на руках. «Иди сюда, бедное несчастное животное», — выдохнул Женя и взял в руки брыкающуюся кошку. «Рома, сделай нам портал. Не хочу тащить и так измученное животное по холодной улице. Машину кто-нибудь из тверских ребят потом отгонит в Москву». Роман взял стакан из бара и сделал портал до главного офиса гильдии, вручив его Ожогину. Женя кивнул и с тихим хлопком исчез. «Я спать», — решительно заявил Демидов, бросая изучающий взгляд на стоявшую в стороне девицу. «Где в этом убогом месте можно завалиться до утра, чтобы меня никто не побеспокоил?» — уточнил он. «Весь этаж в твоем распоряжении», — махнул рукой Роман, садясь на диван. «Отлично, ты тоже ложись. Тебе отдыхать нужно, расслабиться». Он неопределенно обвел рукой вокруг себя и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Роман начал постепенно проваливаться в сон, когда, не знающая, что делать дальше, девушка подошла к нему. «Роман Георгиевич», — тихо позвала она, напрягаясь, когда он резко открыл глаза. «Я готова», — неуверенно проговорила девушка, вставая перед ним. «К чему ты там готова?» — резче, чем того требовалось, ответил Роман. «Помочь вам расслабиться?» — улыбнулась девушка, садясь к нему на колени и начиная расстегивать свою блузку. «Тебя как зовут?» — посмотрел ей в глаза глава второй гильдии. «Кристина». Она почему-то назвала свое настоящее имя, а не то, что было присвоено ей в местном филиале 10-й гильдии. «Ну, давай попробуем расслабиться», — тихо произнес он, расстегивая пуговицы на рубашке.